Слово 17. О помыслах при отречении от мира и странничестве. Первый пред всеми подвиг есть странничество. Особенно, когда, удалившись на уединение, оставишь свояси и в другое место пойдешь, неся веру совершенную и надежду, и крепкое сердце против своих пожеланий. Ибо обступят тебя тогда кругом враги во многих кругах и начнут устрашать тебя искушениями, жестокой бедностью и болезнями, внушая, что если впадешь в них, то что будешь делать, не имея никого, кто бы попекся о тебе или знал тебя? Это благость Божия испытывает тебя, чтобы обнаружились ревность твоя и любовь к Богу. Если ты, наконец, решительно установишься жить уединенно в келье, то враги начнут всевать в тебя еще более тяжелые помыслы страшливости, говоря, не одно странничество спасает человека, но исполнение заповедей. Приведут тебе при этом на память некоторых близких к родным твоим по плоти и скажут, что же, эти вот не рабы ли суть Божия? Будут влагать притом в сердце твое помыслы о неблагорастворенности воздуха в том месте и тягостности для тела, пока не изнеможет сердце твое от малодушия. Но если в сердце твоем пребудут неразлучны любовь и упование, то злоба тех внушителей ничего не сделает тебе. Так обнаружится рачение твое пред Богом и то, что ты Его любишь более, чем покой плоти своей. Тех, которые претерпевают прискорбность странничества жизни на чужой стороне, скорбь приводит к упованию, и упование сохраняет их от тех искушений, кое по плоти. Ибо ты не просто удалился на чужую сторону, но чтобы уготовить себя поднять труд борьбы со врагами и научиться каждого из них отражать в свое время, пока достигший покоя бесстрастия, не освободишься от них, победив каждого в борьбе в свое им время. Велико, думаю, и честно есть победить тщеславие и преуспеть в познании Бога. Впадший в срамоту сей лукавой страсти тщеславия чужд бывает мира и жестеет сердцем ко святым, в конце же зол своих впадает в гордость злую и в заботу лгать словом, а более лицемерством. Ты же, верный рабе, имей труды свои скрытными и с сердечным болезнованием. При обуздании языка пекись о том, чтобы язык не похитил их и не предал врагам твоим. Кто делатель есть, труженик в деле Божьем, отложивший страсти плотские и все прегрешения свои через покаяние, тот душу свою соделывает честной пред Богом, уготовав ее ему как непорочное приношение, да сподобится быть храмом Его. А кто любит славу человеческую, тому нельзя быть бесстрастным, но ревность и зависть обитают в нем. Таковой предал душу свою многим искушениям, и сердце его заколается демонами по той причине, что нечасто находит он возможность удовлетворить желаниям своим. Конец же его — пагуба. Кто стяжал смиренномудрие, тому Бог открывает грехи его, чтобы он признал их, признался в них и раскаялся. И если затем присоединится к сему плач и пребудут в нем оба сии, признание грехов и плач, то они изгоняют из души его демонов и напитают ее своей честью и своими святыми добродетелями, самими собою и порожденными от них добродетелями. Таковому нет заботы о поношении человеческом. Собственные грехи, непрестанно помнимые, бывают для него всеоружием, охраняющим его от гнева и отмщения, и он терпеливо переносит все находящее. Ибо какое поношение может коснуться его сердца болезненно, когда так срамным себя имеет он пред Богом, держа пред лицом своим грехи свои? Если ты не сможешь снести слово ближнего твоего и отмстишь ему, то брани воздвигнутся в сердце твоем, болезни сердцу твоему причиняя тем, что слышал ты, и о том печалиться заставляя, что сам сказал. и станет гнести тебя пленение этой страстью, заставляя тебя ублажать безмолвствующих в уединении и ожесточая сердце твое к ближним, как не имеющим любви. Но восприими подвиг стяжать долготерпение, и оно победит гнев, а любовь уврачует оскорбление. Молитва же к Богу сохранит в тебе сии добродетели. Любовь и долготерпение уничтожают естественный гнев, и если они пребудут в тебе, то вместо того, чтобы гневаться на ближнего, ты станешь гневаться на демонов, к ближнему же мирен будешь, имея в себе плач и смиренномудрие. Могущий сносить жесткое слово человека, грубого и неразумного ради Бога и ради мира помыслов, сей наречется сыном мира. Таковой силен хранить всегда мир души, тела и духа. В ком сии три вступят в согласие между собой, в ком пристанут помыслы, вооружающиеся против закона ума, и упразднится пленение плоти, тот наречется сыном мира, и вселится в него Дух Святой, ибо его он соделался, и не отступит от него. Блаженны те, коих труды разумно установлены, ибо они таким образом избавили себя от всякого отягощения, именовали все лукавства демонов, особенно демонов боязливости, устрояющих человеку препоны во всяком деле благом, на которое он налегает, ввергая ум в ленность, когда он предается неусыпному вниманию к Богу, чтобы как-нибудь отклонить его от всего пути трудов ради. Но думаю, что если будут в нас любовь, терпение и воздержание, то они, враги, немало не успеют в этом. Особенно если ум, сознав, что лень все низвращает, презирает ее. Если ты оставил все видимое вещество, то блюдись от демона печали, чтобы по причине скудости во всем и прискорбности жизни не лишиться тебе возможности преуспеть в великих добродетелях, кои суть не мерение себя, ни во что себя вменение, перенесение поношений и нежелание именитости ни в каком мирском отношении. Если потрудишься стяжать такие расположения, то они уготовят венцы душе твоей. Не те только нищие, кои, отрекшись от всего, обнищали видимым, но те, кои обнищали всяким злом и всегда алчат памяти Божией. И не те стяживают бесстрастие, кои имеют видимую скорбь, но те, кои пекутся о внутреннем человеке и отсекают свои пожелания. Сии примут венец добродетелей. Стой же над сердцем своим, внимая чувствам своим. И если мирно будет мирствовать в тебе память, то ты будешь узревать воров, покушающихся окрасть его. Строго внимающий помыслом узнает хотящих войти и осквернить его. Если печешься о заповедях с горячим сердцем, то поймешь, в каких видах возмущают тебя производящие мятеж в помыслах твоих, внося малодушие избрать другое место, не представляющее в себе ничего, почему бы избрать его следовало, и на случай неудачности выбора внушая, если раскаемся, опять здесь сядем. Они возмущают ум, чтобы он мечтал, носясь туда и сюда, как метеор, и оставляя праздным. Познавшие же их злокозненность пребывают невозмутимыми, благодарение высылая Господу за то место, в котором дал он им в терпении проводить дни свои. Ибо терпение, мужество и любовь за труды и поты благодарны бывают, а леность, малодушие и любовь к покою ищут место, в коем прославиться могут. И бывает с ними, что по причине славы от многих немощными делаются чувства их, вследствие чего плен страстей угнетает их, и они теряют сокровенные поучения по причине рассеяния ума и довольства всем.